Глава 12. Год тому назад. Шафок. Венгрия. Вена. Австрия. Петюнчик знал, что на границе его могут ждать неприятности, но все-таки решил ехать в Шафок сам. Он рассчитывал на то, что венгерские пограничники не будут проверять документы у солидного человека в костюме и галстуке, сидящего за рулем 7-й модели BMW с австрийскими номерами. Когда-то, в самом начале их венгерской эпопеи, Сашка предлагал ему сделать греческие паспорта. Но тогда как-то все руки не доходили, да и денег жалко было. А теперь это уже невозможно. Сашка молодец. Он и себе, и жене греческое гражданство обеспечил. Теперь живут не тужат. Нет, он не думал, что его до сих пор могут ждать на границе в связи с делами 3-летней давности. Просто в его новом российском паспорте не было венгерской визы. Был Шенген, и он надеялся, что в крайнем случае попросит транзит. Это минут на 40 может его задержать, но принципиального значения такая задержка не имела. Он ехал навстречу с Леночкой Журавлевой и был уверен, она будет его ждать столько, сколько нужно. Чего Петюнчик не знал, а знать было бы для него весьма полезно, это то, что его фамилия вот уже почти 3 года находится в полицейском компьютере, и что случись такое, что ему действительно понадобится получить транзитную визу на границе, маленькая задержка неминуемо приведет к большим осложнениям. Но ему в который раз в жизни повезло. Уставший за ночь пограничник сквозь едва приоткрытые веки взглянул на серебряную красавицу, позавидовал в душе людям, которые пусть в столь ранний час, пусть по делам, но все же разъезжают на шикарных машинах из страны в страну, и махнул рукой. Петюнчик нежно прикоснулся к акселератору, и тяжелая машина с достоинством прокатилась мимо пограничного поста. Таможенников он даже не заметил. Скорее всего, они просто поленились выходить, а наблюдали за потоком машин через окошко, похлебывая чай и рассуждая на темы, весьма далекие от профессиональных. Это был его первый за 3 года приезд в Венгрию. Пока Петюнчик пристраивал свою машину на единственном оставшемся свободном месте, прямо напротив ворот, Леночка вышла на крыльцо. Она ждала его со страхом. Это был человек, которого она ненавидела, и которого, будь у нее силы и возможности сопротивляться, не задумываясь, отправила бы к праотцам. «Еще и машину мою заблокировал негодяй», — подумала она, состроив на своем холеном личике подобие улыбки. Петюнчик поднялся на крыльцо и по-хозяйски подхватил Лену за талию, прижался сухими губами к ее щеке. «Ну что, соскучилась?» — бодро спросил он, сползая рукой вниз от талии к бедру и остановившись там, где Леночке меньше всего этого хотелось. «Соскучилась». Она вывернулась и, стараясь не глядеть на Петюнчика, вошла в дом. Он последовал за ней. Внутри, как ему показалось, ничего не изменилось. Это была небольшая вилла, которую в свое время они с Сашкой купили для последующей пересдачи отдыхающим богатеям с Запада. В основном немцам. Тут им обеспечивался надлежащий комфорт, а самое главное — полная конфиденциальность. Таких вилл, но в основном арендованных, было 15. Теперь осталось 3. В одной из них жили сестрички Журавлевы. 2 другие стояли пустые, но в постоянной готовности для приема гостей. Это было все, что осталось от некогда процветавшего бизнеса. Сейчас, по сравнению с банком, доход они приносили мизерный, а риск держать здесь 2 российских девочек, каждый раз опасаясь, что вот-вот их загребут в полицию, был очень велик. В том, что они немедленно выложат там все, что знают, ни Петюнчик, ни тем более Сашка, ни на минуту не сомневались. Поэтому Сашка давно настаивал, чтобы Петюнчик отправил Лену с Лолой обратно в Москву. Ему с самого начала не нравилось, что он завлек в бизнес Наташкиных сестричек, а теперь еще Наташка, вернувшись с мужем с Дальнего Востока, по нескольку раз в месяц давила ему на психику. Нет, они не боялись, что Наташка заявит в милицию или напишет письмо в ФСБ. Она прекрасно понимала, что добьется этим лишь одного. Ее сестричек в Венгрии упекут в каталажку, а потом через некоторое время действительно отправят в Россию досиживать срок в колонии общего режима. Причем все трое, и Петюнчик, и Наташка, и Сашка, искренне хотели, чтобы набившие москомину сестры Журавлевы поскорее отвалили в Москву. Проблема состояла в том, что этого ни в какую не хотели сами сестры. Петюнчик прибыл в Шафок с единственной целью – убедить или заставить их, в конце концов, вернуться домой или, как минимум, исчезнуть из Венгрии, что соответствовало бы окончательному завершению так неудачно сложившегося для них балатонского бизнеса. Вот Лена протянула Петюнчику перетянутый резинкой сверток. Тут 12 тысяч. Это за прошедшие 6 месяцев. Петюнчик взял из рук девушки пакет. «Неплохо», — подумал он. «Похоже, что их личный бизнес поставлен как надо». «Это твой фиат там во дворе?» «Мой. Один клиент из Германии оставил. Говорит, катайся пока, а я буду приезжать. В аэропорт за мной сгоняешь». «Приезжал? Еще нет». «Приедет, не волнуйтесь». «А мы и не волнуемся. Он парень что надо. Вообще мужики здесь хорошие, проблем особых нет». «Это я вижу». Петюнчик кивнул на сверток с деньгами. Стройные ноги Ленки дразнили его воображение. В свое время, в суматохе дел, ему так и не удалось как следует насладиться ее прелестями. Слишком уж бурно все развивалось, а потом с такой же быстротой разваливалось. «А Лола где?» — спросил он, осматриваясь по сторонам. — Она наверху еще спит. — Только недавно с работы заявилась, — ответила Лена со смешком. — Хочет себе на гольф заработать. — А ты что же не хочешь? — Я и так обойдусь. Лена, как кошка, потянулась еще сильнее, оголив свои загорелые, налитые молодой силой ноги. Петюнчик, и так уже разогретый Ленкиным видом до опасного предела, теперь, увидев, как зазывно колыхнулась ее спрятанная под короткой маечкой грудь, не выдержал и протянул вперед руку. «Ты что?» — воскликнула Лена, отодвигаясь. Но она уже поняла, что прогулки в спальню с этим длинноногим козлом ей не миновать. «Ничего. Пойдем, крошка, покажешь мне, чему хорошему ты научилась здесь за это время». Лена, осознавая безвыходность своего положения, сама сделала шаг вперед и со злостью впилась в его сухие противные губы. «А что ты хочешь?» — шепнула она ему в ухо, вздрогнув от неприятного прикосновения под юбку его горячих пальцев. «Что-нибудь особенное? Я хочу все и сейчас», — ответил он, усаживая ее на обеденный стол и торопливо расстегивая брюки. Потом, уже лежа в кровати и слушая, как журчит вода в душе, она курила и думала о том, настанут ли в ее жизни такие времена, когда она сама будет выбирать себе партнеров по сексу, а вот такие извращенцы, как этот Петюнчик, по-прежнему будут бегать по проституткам и платить свои грязные бабки за то, чтобы им позволяли вытворять свои гадости. Она надеялась, что настанут. Этот парень из Германии со смешным именем Людвиг, кажется, по-настоящему в нее влюбился. Да, он платил деньги, но она-то видела, что на самом деле было написано у него на лице, когда они после занятий любовью часами болтали о разной чепухе. И что интересно, отсутствие языка им никак в этом не мешало. Они научились объясняться жестами, намеками, обрывками фраз, составляя из английских, русских, венгерских и немецких слов смешные и порой бессмысленные предложения, понятные лишь им одним. Они дружно хохотали, а потом повторяли все сначала и снова хохотали. Любит она его? Наверное, нет, но он ей нравится больше, чем другие. Петюнчик появился из душевой с завязанным вокруг талии ее любимым розовым полотенцем. Он подошел к окошку, раздвинул тяжелые шторы, пропуская внутрь яркий дневной свет, и под пристальным взглядом Лены полез в мини-бар за шампанским. Шампанское, шипя, перехлестнуло через горлышко бутылки, и несколько капель упало на бархатистый ковролин спальни. Лена поморщилась. Даже это как следует сделать не может. Он молча налил два бокала, один из которых подал ей. Она все еще сидела в кровати, скрестив ноги и откинув голову на высокую спинку. «Вам больше нельзя оставаться в Венгрии», — неожиданно сказал он, сделав большой глоток. «У вас могут начаться серьезные неприятности с местными властями. Мы думаем продать виллу и отказаться от аренды двух других». Лена молчала. Она знала, что рано или поздно этим подонкам захочется от них избавиться. В свое время они перевезли из Испании на Балатон немало русских девочек. Тогда, почти 4 года назад, здесь было смутно и полным-полно всякого преступного сброда. Поэтому никого особенно не интересовало, откуда вдруг взялся в Венгрии целый взвод организованных проституток, и они спокойненько прижились на берегу чудесного озера. Все шло прекрасно до тех пор, пока Петюнчик вдруг не исчез. Несколько месяцев у девочек не было ни заказов, ни денег. Некоторые начали пристраиваться к своим венгерским коллегам, другие существовали разовыми приработками в барах, на пляжах, а порой и прямо на улицах. Потом появился какой-то противный венгр, почему-то называвший себя Гарик. Он сказал, что работает на Петюнчика и что теперь все должны слушаться его и подчиняться ему одному. Гарик начал с того, что по нескольку раз перепробовал всех девочек и только потом стал выполнять ту работу, которую ему поручил Петюнчик. Он организовывал заказы и собирал с девочек деньги до тех пор, пока кто-то из дружков в пьяной драке не пырнул его ножом в живот. Гарик умер по дороге в больницу, но перед смертью он, видимо, успел наболтать много лишнего сопровождавшему его сержанту полиции. Сержанта и его оголтелого начальника с большим трудом удалось купить, но после этого случая девочек одну за другой стали возвращать на законную родину. Петюнчик уже неоднократно предлагал Лене с Лолой уехать обратно в Москву. Но после того, как они почти 4 года прожили вдвоем на роскошной, по их понятиям, вилле, им совершенно не хотелось вновь возвращаться в свою однокомнатную квартирку в Тушине. И особенно не прельщала их перспектива вновь попасть в лапы к безжалостным арбатским сутенерам. Они уже отвыкли от льющейся рекой водки и пьяных купаний в дурно пахнущих банно-прачечных бассейнах. Здесь, на Балатоне, у них была устоявшаяся клиентура, в основном немцы, культурная размеренная жизнь и неплохой постоянный доход, который в теплые месяцы удваивался, а иногда и утраивался. Они приносили Петюнчику и его боссу по 4000 долларов в месяц, сами платили за аренду виллы и могли позволить себе кое-какую роскошь. Сейчас Петюнчик смотрел на нее глазами, вынурнувшей из-под крыльца крысы, и ждал ответа. Она развела руки в стороны, демонстрируя ему своим налитые свежестью загорелые, как и все тело, груди, и сказала: «Тебе, может быть, стоит сходить в сауну, а я пока приготовлю что-нибудь поесть, я сама туда за тобой зайду». «Не увиливай, в сауну мы с тобой еще сходим. Но мне нужно, чтобы ты пообещала, что через 3 недели вас здесь не будет. Мы начинаем продавать виллу, и покупателям совсем не обязательно любоваться здесь вашими голыми...» Петюнчик хотел сказать грубое слово, но природная воспитанность не позволила ему использовать неприличное выражение в присутствии пусть и не совсем порядочной, но все-таки женщины. «Вашими голыми попками», — в конце концов выдавил он из себя. Лена прикрыла грудь простыней и встала с кровати. «А кто же здесь тебя тогда приласкает?» Она подошла к Петюнчику и, борясь с подступающим к горлу приступом рвоты, обняла его за шею. «Не подлизывайся. Уезжать все равно придется. Рано или поздно, но придется. Мы не в состоянии обеспечивать вам поддержку. Да и сами не хотим больше рисковать. У нас приличный бизнес, а о прошлом лучше всего забыть». «Вот ты какой!» — подумала Лена. «Забыть о прошлом? Еще чего захотел? Кто нам в Испании работу на киностудии обещал? Кто конкурс красоты в Севилье организовывал? Кто нас из Клабмеда на Мальорке забирал и вдоль всего побережья на белой яхте возил? Она-то прекрасно помнит, что они там со своими испанскими дружками вытворяли. «Ты, наверное, забыл о Присте», — бросила она, с усилием придвинув свое лицо вплотную к его глазам. «Он ведь и сейчас, наверное, где-то плавает, кого-то в своих трюмах катает. Я ведь слишком много знаю, мне нельзя в Москву, никак нельзя. А вдруг меня там спросят, а где ты, Леночка, была, скажем, 3 года назад? А почему мы тебя больше не встречали в казино? Что мне отвечать? У меня ведь друзья разные, некоторые до сих пор в милиции работают. Ты что, шантажировать меня собралась?» Вскинулся Петюнчик, отталкивая девушку от себя. «Я на такие тупости не клюю. Не хочешь через 3 недели, отвалишь завтра». «Это кто к нам приехал?» От неожиданности и Петюнчик, и Лена замерли на своих местах. В дверях, собрав золотистые волосы в ладонь, прислонившись плечом к дверному косяку, стояла Лола. «Петюнчик, дорогой, 100 лет тебя не видела. Иди ко мне, красавчик мой, поцелуй свою цыпочку». Петюнчик смотрел на Лолу и не узнавал, вернее, как раз узнавал. Перед ним стояла Наташка, такая, какой он ее помнил в 10 классе. «Супердевочка!» На Лоле был разукрашенный красными японскими драконами халатик и белые махровые тапочки. Она демонстративно подтянула поясок кверху, открывая на его обозрение свою длинную ухоженную ногу. «Сколько ей сейчас? 18, 19? Не больше. Выглядит загляденье, ну просто конфетка, да и только. Как Ленка сказала, она на гольф копит. Чувствуется, недолго ей осталось. На такую киску только идиот не клюнет. Хочешь, вместе попаримся? Я сегодня за ночь устала. А вы тут что, уже? Ну тогда, может, ты один попариться хочешь?» «Не хочу я один париться». На самом деле Петюнчику вовсе не хотелось в сауну. Но появившийся вдруг новый раздражитель навел его на мысль о том, что раз он, в отличие от многих других, так ни разу и не попробовал саму Наташку, то неплохо было бы поразвлечься с ее младшей сестрой. Тем более, что она так на нее похожа. «А самой Наташке сейчас сколько? 32? А этой крошке от силы 19. Есть разница, есть. А где это произойдет, в сауне или на кухне, его совершенно не волновало. Пусть только она поработает немножко, а то он с Ленкой этой малость притомился. «Пойдем, Лолочка, в сауну, пойдем, а то твоя сестренка со мной поссориться пытается. А ссориться со мной не стоит, ох, как не стоит». «Не верю я, что она с кем-то поссориться может». Лола лебедушкой подплыла к Петюнчику и зазывно взяла его за обе руки. «Ты полотенце можешь здесь оставить. Чего его туда таскать? Там их полным-полно». Розовое полотенце, словно по команде, сползло на пол, и Петюнчик обеими руками, забравшись к Лоле в халат, босиком пошлепал вниз. Лена чуть снова не заорала на него, когда он небрежно наступил на ее любимое полотенце. Ее удержал только многозначительный взгляд Лолы, который та бросала на нее, исчезая на лестнице, ведущей в сауну. «Грязная свинья», — еще раз подумала Лена про Петюнчика. «И откуда у него только силы берутся? То с одной, то с другой, то на столе, то в сауне. Уезжать пора. Чего захотел? Скорее он из своей Австрии умоется, дегенерат проклятый. И Наташка тоже во все дырки лезет. Я ведь знаю, это она, Петюнчика, его босса Сашку, против нас настраивает. Она с ними обоими в школе училась, вот и думает, что ей все можно. Нет, ничего у них не выйдет». Лена оделась и вышла из дома. Перед очередной схваткой с Петюнчиком ей был необходим глоток свежего воздуха. Но никакой схватки не произошло. Когда она вернулась, Петюнчика уже на вилле не было, а Лола сидела в кресле на веранде и потягивала виски с содовой. «У нас есть еще 6 месяцев», — радостно заявила она, не дождавшись, пока сестра приблизится к столу. «Уметь надо с мужчинами обращаться». «А ты, значит, умеешь?» «Выходит, умею. Он еще и телефончик нам оставил. Этот деятель пилюлями торгует. Так что живем». «Ой, Лола, не баловалась бы ты с этими таблетками. Не верю я, что они такие уж безобидные. Наркотик есть наркотик». «Да ладно, старушка ты моя, их весь мир употребляет, и ничего, живет себе преспокойненько». «Это ты только себя успокаиваешь». «Ну а что со мной случилось? Я их 2 года пила, потом вот перерыв вынужденный. Сколько прошло? 2 недели, как этот клиент исчез. Думала, все, окочурюсь, но нет. Помучилась немного, и как огурец. Ну и зачем снова начинать?» «Как зачем? А ты что, можешь без этого зелья с каждым толстопузым и волосатым в постель ложиться?» «Я нет». Лола поставила пустой стакан на стол и поднялась в дом. Солнце коснулось вершины соседней ивы, и на веранду начала надвигаться полоса тени. Опять приближался вечер. На сегодня у них обеих заказов не было, а это значит, они вместе, как когда-то в детстве, заберутся с ногами на тахту и, пока не уснут, будут болтать и смотреть телевизор. Возвращаться в Москву — это от такой-то жизни? Да пропади он пропадом, этот длинноногий жираф, Петюнчик. Второе. Вечерами Майкл Горфнер откровенно страдал от безделья. С Вероникой он встречался 2-3 раза в неделю, в те дни, когда она не работала по вечерам, а когда работала, Майкл вынужден был сам искать себе развлечения. Для этого возможностей в Вене существовало множество, но, перепробовав большую часть из них, он в конце концов пришел к выводу, что лучше, чем с Вероникой, ему время провести не удастся, и искать перестал. Порой он сам удивлялся, как культурно и благородно он убивает вечера. Такого с ним не случалось давно, можно сказать, никогда. Больше всего он любил то самое кафе за углом Вероникиного дома. В кафе стоял бильярд, где весь вечер напролет он катал шары с такими же, как он, неприкаянными мужиками. Майкл редко проигрывал, но даже когда такое случалось, не огорчался, платил деньги и с удовольствием угощал пивом окружавших стол болельщиков. Был в его частых походах в это кафе и другой тайный смысл. И хотя он не желал себе в этом признаваться, но каждый вечер Майкл ждал ее, ту неотразимую женщину, которая уже 2 раза приходила сюда и которая наверняка придет еще. Сам того не замечая, подходя к бильярдному столу или обращаясь к официанту за новой порцией пива, В полутьме бара или у залитого светом бильярдного стола он искал глазами ее. И она пришла. Это случилось в пятницу, тогда как у Вероники была очередная съемка для какого-то местного журнальчика мод. Время было позднее, и в кафе оставалось лишь несколько посетителей. Майкл играл последнюю партию с одним из местных непобедимых профи. Сегодня ему везло, и всю игру он находился на несколько шаров впереди. Настроение по этому поводу было отличное. Майкл весело поглядывал по сторонам. Его не смущало даже отсутствие болельщиков, готовых зафиксировать его победу над местным чемпионом. Она вошла так, как будто заходила сюда каждый вечер, спокойно, уверенно, не оглядываясь по сторонам и не обращая внимания на играющих в бильярд мужчин. Она прошла к тому самому месту в дальнем конце зала, где Майкл видел ее в последний раз с Петюнчиком. Заказала кир-рояль и, ни на кого особенно не глядя, закурила. Он догадывался, что долго оставаться одна она не будет. Поэтому положил кий на стол и, извинившись перед партнером, не спеша направился в ее сторону. Майкл никогда заранее не планировал, как он будет знакомиться с женщиной. В этом он полагался на свое внутреннее чутье и природное обаяние. Обычно женщины, даже самых строгих правил, охотно заговаривали с ним и не строили из себя великосветских недотрог. Майкл же считал, что постоянная тяга к красивым и здоровым экземплярам противоположного пола является неотъемлемой частью женской природы. Он не мог припомнить ни одного случая, когда женщина не ответила бы на его улыбку. Пусть вскользь, пусть одними глазами, но они улыбались ему даже в присутствии своих собственных парней. «Я прошу прощения», — начал он еще, находясь на почтительном расстоянии от столика, за которым она сидела. «Мне кажется, что я не в первый раз вижу здесь столь очаровательную девушку, но впервые она сидит одна и скучает». «Ой, извините, конечно, это не так. Я уверен, что сейчас вы ожидаете своего друга, и у меня есть всего лишь несколько минут, чтобы представиться и вновь исчезнуть. Меня зовут Майкл, я завсегдатай этого кафе, но еще ни разу не видел здесь никого, кто бы мог бы конкурировать с вами в...» Он подбирал нужные эпитеты, чтобы ненароком не обидеть незнакомку. Конкурировать в терпении, выслушивать неоригинальные словесные упражнения страдающих от одиночества мужчин? Она сказала это с серьезностью, которой мог позавидовать надгробный камень. «Да», — ничуть не смущаясь, отреагировал Майк. «Я хочу с вами познакомиться, и не вижу в этом ничего плохого. Все люди где-то знакомятся. Одни на вечеринках, другие в автобусе. Некоторых знакомят друзья, но я предпочитаю знакомиться там, где встречаю очарование и красоту». Девушка пристально взглянула на Майкла. Высокие волосы с проседью, лицо мужественное, без тени пьяной бравады. Немного тяжеловат в талии, но пока еще не критично. Лет 40-45, возраст, когда мужчина знает, чего хочет и почему хочет. Она была уверена, скажи ему сейчас «уходи, исчезни», он повернется и уйдет без обиды и никому не нужной грубости. Но по какой-то причине она не хотела так быстро прогонять этого наивного смельчака. Пусть скажет еще что-нибудь. Всегда приятно узнать о себе что-нибудь новенькое. Интересно, что он станет делать, если она будет хранить молчание? Усядется за ее столик? Так поступили бы 99% из них. Майкл раздумывал, если он сейчас отодвинет стул и нахально взгромоздится рядом, она почти наверняка его прогонит. А если он не уйдет сам, то вызовет официанта. Поэтому он продолжал стоять, размышляя над тем, как эти молоденькие куколки должны реагировать на таких зрелых мужчин, как он. Наверное, он представляется ей глубоким стариком, ищущим случайных развлечений и надеющимся на удачу в случае, если девушка уже долгое время одна или просто поссорилась со своим партнером и не знает, как лучше ему отомстить. «Отомсти ему со мной», — подумал Майкл, понимая, что молчание затягивается и дольше маячить у ее столика становится неприличным. «Я понимаю, сегодня вам не до меня, вы кого-то ждете?» Девушка молчала. «Хорошо, я не буду вам больше надоедать». Майкл достал из кармана свою визитную карточку и положил ее на столик. «Если вдруг вам станет скучно или будет нужна какая-либо помощь, я всегда к вашим услугам». Он развернулся и, не оглядываясь, направился к выходу из кафе. Уже у самых дверей он краем глаза заметил, что карточка так и осталась лежать на краю стола, а девушка все пила свой коктейль и, как ни в чем не бывало, продолжала смотреть в никуда. Это был выстрел в молоко. Майкл был уверен, что она ни за что на свете ему не позвонит, а сам он с этого времени больше в этом допотопном заведении уже не появится. Подумаешь, Роми Шнайдер какая! С Петюнчиком у нее все в порядке, а он уж не настолько моложе. Но Майкл ошибался. После того, как он ушел, девушка протянула руку двумя пальцами, как бы невзначай подцепила визитку и поднесла ее глазам. То, что она на ней прочитала, привело ее в крайний восторг. Она аккуратно спрятала карточку в свою сумочку, потушила сигарету, повернулась лицом к входной двери и продолжала ждать. Петюнчик появился минут через 10. Третье. Сашка рвал и метал. Он давно уже так не выходил из себя. С того самого момента, когда ему сообщили о том, что венгерская полиция вышла на их след и что с минуты на минуту их могут арестовать, тогда им с Петюнчиком удалось вовремя удрать из Будапешта. Теперь он понимал, что это было откровенное везение. Сложись обстоятельства как-то иначе, и не видеть им никогда венских балов и не сидеть в престижной ложе в опере на концертах Пласида Доминго. Петюнчик стоял поодаль, с безопасного расстояния наблюдая, как его босс мечется по кабинету, сметая на своем пути все, что попадалось под руку. В дверь постучали. Это был Руслан. Бледный от испуга, он замер на пороге кабинета, ожидая, когда на него обратят внимание. Наконец Сашка остановился. «А, вот он, явился, наш главный разоритель!» «Но вы же сами позвонили и сказали купить фунты!» На Руслана жалко было смотреть, и Петюнчик решил прийти к нему на помощь. Он физически не успевал закрыться. Все обрушилось в считанные минуты. На этом деле погорели как минимум полсотни крупнейших фондов. «Мы не крупнейший фонд, и мы не можем себе позволить прогорать. Мы и существуем только потому, что, в отличие от них, просто не можем позволить себе такую роскошь прогореть. Они закрыли нас с минусом в 48 тысяч, с минусом. Что это за брокеры такие? С кем вы работаете?» «Это Джеральд. Вполне приличная фирма. Они просили нас добавить средства». «Ну и почему же мы их не добавили?» «У нас их просто нет», — ответил за Руслана Петюнчик. «Как это нет? Спокойно могли взять с другого счета. Мы так и хотели. Так что же вам помешало?» «Мы пытались вас найти, но мобильник не отвечал, а дома никого не было». «Когда?» «Сегодня между 4 и 6. Сашка задумался. Это были как раз те 2 часа, что он провел с Элизабет в гостинице «Шварценберг». Кроме него в банке никто не имел права перемещать средства на клиентских счетах у брокера. Так что по всей логике выходило, что кричать и рвать волосы на груди он должен был у самого себя. «Ладно», — сказал он, успокаиваясь, — «теперь уже поздно кулаками дергать, нужно подумать, как выкручиваться». «Сколько там было изначально?» 2 миллиона. «Быстро вы их сожрали». Руслан молчал, Петюнчик тоже. «Значит так, ты, Руслан, иди и займись своими делами. Нам нужны прогнозы на ближайшие пару недель. За это время попробуем отыграться. Пожалуйста, докладывай мне основные движения каждый час. Кроме ночи, конечно. Ночь у меня начинается в 12 и кончается в 6. Это чтоб ты знал. Иди». Руслан ушел, а Сашка сделал еще несколько кругов по кабинету и остановился у окошка. «Ну, что будем делать? Куда поплывем?» — спросил он, листая свой блокнот и не глядя на Петюнчика. «Не знаю. В таких делах Петюнчик предпочитал со своими собственными идеями не вылезать. Вылезешь, а потом, если что, Сашка тебе всю жизнь вспоминать будет». «Это плохо, что не знаешь. 76-й счет — это Кирпичев?» «Кирпичев», — подтвердил Петюнчик. «Значит так, поступим, как в свое время это делал Тришка». «Какой еще Тришка?» — не понял Петюнчик. «Тришка — это человек, который владел дырявым кафтаном», — медленно, почти по слогам произнес Сашка. «Это человек, который научил правильно работать не одно поколение бизнесменов. Кто у нас там сейчас в плюсе? Нефедов и Роскос. Больше никого». «Не густо. Значит так, как ты сам понимаешь, за кирпичевские 2 миллиона нас с тобой могут преспокойно четвертовать или, что еще хуже, раздеть и отправить на перевоспитание в столицу нашей родины, город-герой Москву. Поэтому кирпичевские деньги мы должны кровь из носу вернуть. Нефедов еще хуже Кирпичева. Тот хотя бы в Испании, а этот в самом пекле крутится. Нефедова нам трогать нельзя. Улавливаешь?» «Улавливаю. Но Роскос, это же Верочкин мужик. Мы вроде с ними дружим». «Вот именно. Друзья познаются в беде. Кто нас не тронет и даже не подумает лезть в нашу кухню, так это Роскос. Сколько у них в плюсе?» 1500. «Значит, 500 у нас уже есть. Заплати эти 48 000, Джеральд, и пусть они немедленно восстановят кирпичевский счет». «С Верочкиным мужем, как его там? Лихтер. Да, с Лихтером. Я поговорю завтра. Подготовь мне коротенькую справочку, эдакую страшную картину рухнувшего в одночасье мира. Изобрази небольшой апокалипсис. Я попробую его разжалобить и подвести к мысли, что потеря 1,5 миллионов для них на самом деле большая удача. Работать он, конечно, с нами больше не будет, деньги свои заберет, ну и черт с ним. Понял? Понял. Теперь еще одна новость. Наш уважаемый немец хорошо засветился. Его не просто знают в КГБ. Его КГБ уже давно нет. Без тебя знаю, не умничай. Называй эту организацию как хочешь. ППШ или ККК. Смысл не меняется. Они работать умеют и работу свою любят. Это еще от Андропова пошло. Там мальчики умненькие сидят. И не все еще по частным конторам разбежались. Так вот, на Майкла Горфнера у них имеется целый файл. После заварушки в Монте-Карло его записали во враги человечества и держат под контролем. Нужен нам такой сотрудник. А нам-то что? Это бог знает, когда было. Как что? Раз он у нас работает, мы автоматически в их бумагах фигурировать будем. Не мы, а Роксвелл Спейс Банк. А потом, раз все уж так плохо, и он под наблюдением, значит, и наш банк уже там. Он у нас почти год работает, и что произошло? Ничего. Поздненько ты эту информацию получил. Вот если бы сразу, Тогда имело бы смысл. А сейчас, когда все налажено, так ты считаешь, можно пока не торопиться? Я рассуждаю просто. С Майклом нам стало спокойнее? Спокойнее. Хотим мы, чтобы еще кто-либо, кто-то новенький, в наши внутренние секреты влезал? Не хотим. То, что мы про него теперь все знаем, это хорошо. Знание — сила. Будет выпендриваться — выгоним. А пока какой смысл? Он же в наши русские дела не лезет. А значит, и ППШ твое им интересоваться пока не должно. Значит, подождем? Подождем. Сашка нажал на кнопку, и в кабинет словно пуля влетела Оксана. По раскрасневшимся щечкам было видно, что звонок застал ее за не совсем соответствующим служебным обязанностям занятием. Сашка вопросительно посмотрел на свою секретаршу, и та еще больше покраснела. Что, опять Димка приставал? Он не мог отказать себе в удовольствии продемонстрировать осведомленность обо всех внутренних перипетиях жизни Роксвилл Спейсбанка. Оксана не ответила, что на женском языке, по всей видимости, означало «да» с двумя плюсами. Сашка удовлетворенно улыбнулся и, больше не возвращаясь к этой теме, попросил. «Пожалуйста, свяжитесь с Роскосом и попросите Лихтера назначить время для телефонной конференции. Нам будет нужен он, его председатель и руководитель их Санкт-Петербургского филиала. Мне лично удобно в 8 утра по Москве, но пусть подтвердят сегодня, иначе я из дома торопиться не буду. Поняла?» «Поняла, Александр Евгеньевич». Оксана коротко взглянула на Петюнчика, пожиравшего глазами ее непростительно глубокий разрез на блузке, и исчезла за дверью. Сашка, наконец, сел за стол. Он обхватил голову руками, потом вдруг потянулся и, довольно игриво, глядя на Петюнчика, сказал: «Я подал на развод». Петюнчик замер в ожидании продолжения, но его не последовало. «Ты с ума сошел?» — после небольшой паузы спросил он у своего босса. «А как же Оленька? Документы все уже готовы?» «Забудь про это. Пусть теперь Зина сама с Андрюшей разбирается. Это же его ребенок. Решение суда об удочерении — это еще не документ. О нем же никто, кроме нас с тобой, не знает. Пусть живет, как жила. Иванова она и есть Иванова». «Знает еще Андрюша». Петюнчик попытался привлечь Сашкино внимание к тому факту, что об удочерении знает гораздо больше народу, чем считал сам Сашка. «Андрюша будет молчать, по крайней мере, до тех пор, пока на его счет капают деньги. И потом, он знает только начало, а как все закончилось, никто ему не сообщал и сообщать не намерен. Ты же не думаешь, что мы все действительно ходили в суд, сидели там среди других просителей и ждали, когда судья прочистит, наконец, свои уши дешевой шариковой авторучкой и нацарапает ей уже на клочке бумаги свое незабвенное «разрешить». Я в Москве уже 3 года не появлялся, а решение суда этим годом датировано. Вон оно, в сейфе валяется. Да я его просто разорву, и дело с концом. Ладно, я вижу, это тебя не очень волнует. Лучше давай тяпнем по маленькой, а то я сегодня что-то на стресс нарываюсь. Петюнчик двинулся к бару, в душе надеясь, что Сашка, напившись, действительно залезет в сейф и еще в его присутствии уничтожит это пресловутое решение Мытищинского городского суда.